урожай, что летом зреет на засеянных полях. Ценность всех для нас имеет, без него погинем, ах. Будет голод, коль не сеет рожь, пшеницу и овес. С неба солнце снова светит, пахарь трудится всерьез. Царику медведь приходит, помогу я, мужичок. Если вызревшие всходы ты разделишь, выйдет срок. Репу там сажал крестьянин, мешки он ответил так. Получай вишки за даром, корешки все мне вот так. Эх, вишки, корешки. Эх, вишки, эх, корешки. Помогает Мишка в поле сеять репу мужику. По своей, ребята, воле не лежит он на боку. Репа залита, созрела, мужичок ботву отсек. Мишке отдал, вот так дело, корнеплод себе возок. На другой год вновь на поле встретил мужика медведь. Ты вишки возьми-ка, что ли, корешки давай мне впредь. А мужик сажал пшеницу, согласился он опять. Урожай вновь уродился и колосся стал он жаль. Эх, вишки, эх, корешки. Эх, вишки, эх, корешки. А медведю лишь солому он отдал, собрав зерно. И муку везет с помола, дома пирогов полно. Мишка снова голодает, хоть на поле помогал. Вот и в жизни так бывает, я всю сказку рассказал. Эх, вишки, корешки. Эх, вишки, эх, корешки. Эх, вишки, эх, корешки. Эх, вишки.